Наше время для значков и медалей, наше время для великих печалей, наше время совершить святой долг, наше время получить это все. Наше время настало не зря, мы добились его не случайно, мы боролись и выиграли битву. Наше время и время для вас. Наше время, кричали плакаты. Наше время на красных знаменах. Наше время в глазах молодежи. Наше время в устах праотцов.